практика северных народов и русских землепроходцев. Выбор типа обуви не вызывал никаких сомнений. А для длительных зимних походов я считал возможным приспособить к нашим потребностям одежду северных народов. Еще на острове Врангеля я проделал опыт и проверил его в тамошних суровых условиях. То, что эскимосы называют «откупик» или по-русски «стаканчик», представляет собой меховую рубаху с прямыми боками, надеваемую через голову и имеющую вырез, в который можно только протиснуть голову. Откупик достигает колен или даже закрывает их. При подпоясывании эскимос высоко поднимает подол и собирает его в большую складку под поясок, держащийся не на талии, как привыкли это делать мы, а ниже, над самыми бедрами. Таким образом надежно закрывается живот, которого не прикрывает верх эскимосских брюк, тоже удерживающихся шнурком на самых бедрах. Я обрезал подол от купик, и он превратился в обычную меховую рубашку, только без разреза на груди. В таком виде подол рубашки заправляется под пояс брюк, сделанных не по эскимосской выкройке, а по обычному нашему образцу. Только так же, как и рубаха, без разреза и пуговиц, замененных шнурком, стягивающимся на талии. Внизу брюки имели шнурки, крепко затягивающиеся поверх мехового чулка или коротких эскимосских торбосов. И рубашка, и брюки мехом были обращены к телу. Такой покрой костюма абсолютно гарантировал от проникновения в него ветра и снежной пыли во время метели. В этом одеянии, прикрытом сверху от внешней сырости хорошей льняной или прорезиненной шелковой материей, можно многие недели путешествовать на собаках и работать при умеренных морозах, то есть когда температура воздуха не опускается ниже минус 20 градусов Цельсия. Этот костюм совершенно не стесняет движений и необычайно легок. Если брюки сделаны из хорошего меха, то достаточно надеть одну пару, чтобы переносить и самые сильные морозы, и любые метели. Хотя эскимосы в таких случаях обычно натягивают вторые меховые брюки ворсом наружу. При ветре одной меховой рубашки недостаточно уже и в 20-градусный мороз. Поверх нее необходимо надеть еще что-то. Лучшим образцом верхней одежды является эскимосская или чукотская ездовая кухлянка. Это тоже меховая рубаха, надеваемая через голову ворсом наружу, только широкая, свободная и снабженная меховым капюшоном. Кухлянку с успехом может заменить ненецкая малица или совик, если их значительно укоротить и облегчить. Такой костюм я считал наиболее практичным и приемлемым для зимних полевых работ в Арктике. Так мне хотелось одеть и товарищей по экспедиции. Надо было добыть подходящий мех. Таким мехом мог быть только оленей. В оценке оленьего меха нет разногласий ни между аборигенами полярных стран, ни среди путешественников, имевших возможность оценить его достоинство. Всякий, побывавший на севере, согласится, что это лучший мех, ничем не заменимый по своим качествам материал для зимней полярной одежды. И действительно, вряд ли в мире найдется более подходящий материал для этой цели. Мягкий, легкий, до предела теплый, не скатывающийся мех оленя, как бы специально создан для условий Арктики. Одним из качеств этого меха является его густая шерсть и почти полное отсутствие пушистого подшерстка. Во время метели, а метель на севере – обычное обязательное явление. Снежная пыль почти не проникает вглубь оленьей шерсти, а если проникает, то не смерзается, как в других местах, обладающих богатым пушистым подшерстком. После метели достаточно хорошо выбить и вытрясти одежду, чтобы в ней не осталось ни одной пылинки снега. Недостатком оленьего меха является его относительная недолговечность. Шерсть его довольно быстро вытирается. У эскимосов или чукчи при небрежном отношении к одежде она, как зимняя, служит только один год, после чего переходит в разряд летний. Однако при внимательном отношении к ней она может с успехом служить несколько лет. Мой спальный мешок, сшитый из отборных шкур пыжика, служил мне 5 лет. 4 года я носил рубашку и кухлянку, и только брюки вышли из строя через 3 года. Кроме того, надо иметь в виду относительную дешевизну оленьего меха, компенсирующую его недолговечность. В общем, нам для одежды нужен был оленьий мех, а именно неблюй, или по-дальневосточному пыжик, то есть шкуры полугодовалого оленя для пошивки одежды, спальных мешков и чулок. Камусы – шкуры, снятые с голени оленя, для унтов и рукавиц. И, наконец, постели или зимние шкуры взрослого оленя, которые должны были заменять матрацы в зимних походах. Здесь-то мы и попали было в полосу льдов, показавшихся нам на первый взгляд непроходимыми. Ни в Архангельске, ни на ближайших городских базах не оказалось в эти дни необходимого нам оленьего меха. Запасы, заготовленные в предыдущем году, были уже переработаны, а новые поступления ожидались только к осени с возвращением с севера кораблей. Советское правительство и здесь пришло нам на помощь. Заготовительным организациям было дано распоряжение срочно доставить необходимое с ближайших к Архангельску пунктов. Нам оставалось только получить меха и расплатиться за них деньгами, отпущенными правительством на снаряжение экспедиции. Однако мысль об удешевлении исследования Северной Земли не покидала нас. Когда встал вопрос об оплате мехов, уже доставленных из большеземельской тундры в архангельскую контору госторга –